Эпилог. Мечта Владимира обвенчаться в собственном храме на высоком Днепровском берегу не сбылась. Ромейский епископ, еще один, прибывший из Кесаревны, обвенчал Владимира и Анну в главном соборе города Корсунь. Но когда это случилось, и сам город, и все в нем единовластно принадлежало великому князю, так что взял князь жену не на чужой земле, а на своей. Неважно, что сразу после венчания Владимир официально вернул город Византии. Все равно власть над городом оставалась его, и никто не мог помешать Владимиру, покидая Корсунь, забрать с собой в Киев и всю церковную утварь, включая мощи святого Климента. Никто не возражал. Вслух. Почему бы святой реликвии не последовать за кесаревной в новокрещенную столицу Василевса Росов Василия I? Там они, безусловно, нужнее. И целый сонм священников, назначенные реликвии в сопровождении, безусловно, сумеет позаботиться о мощах святого. И о прочих священных предметах, иконах, сосудах, облачениях. Ободранный, как липка, Херсон провожал отяжелевшую от добычи флотилию росов. И флотилия арамейская сопровождала ее в качестве почетного эскорта. Гребцы на лодьях не без опаски поглядывали на красные корпуса огненосных драмонов, но доверяли слову своего князя, заверившего грить в дружеском расположении ромеев. Все хорошо. Страшные корабли всего лишь проводят лодьи до Днепровского устья, а потом ромеи отправятся во свояси. Останутся только те, кому назначено быть свитой новой жены великого князя Владимира. Для своих, для Гриди, для Руси сын Святослава по-прежнему оставался батькой и великим князем. Для всего прочего мира другой титул – кесарь, Василевс, христианский правитель, равный, если не императорам, но уже европейским королям наверняка – государь. И все эти титулы будут унаследованы сыновьями Василевса Василия и его супруги Порфирогениты. А сыновья будут, можно не сомневаться. Достаточно лишь взглянуть на новобрачных, чтобы понять, сам Господь благословил этот брак, а значит и все плоды его. Да как можно не верить в будущее того, кто принес Руси веру Христову? Грить верила, Русь верила. Но в дремучих лесах, диких степях и болотистых северных окраинах великого государства жили десятки племен и сотни родов. Жили и верили в своих собственных богов, богов исконных, от пращуров, тех, кого новая вера объявила бесами, злом. И люди эти, тысячи и тысячи, не собирались отдавать свою древнюю веру. И они были силой, силой, с которой следовало считаться. Или бить, и бить беспощадно, потому что кровь врага – любимая пища языческих богов, даже если эти боги считаются добрыми. Читал Валерий Кухарешин.